Ситуация. Молодая учительница не умела управлять классом. Ученики то и дело нарушали дисциплину, грубили. Тем не менее, учительница старалась быть спокойной, пыталась управлять классом без крика и наказаний. Однажды вызвала к доске для ответа неформального лидера класса Федора. Он по ее предмету успевал слабо, и она решила показать власть свою, унизила его перед классом за незнание урока. Решила, что это будет уроком всему классу. Но оказалось как раз наоборот. Возник конфликт. В чем допущена ошибка молодой учительницы? Решение. Зная, что Федор является неформальным лидером класса, необходимо было использовать его влияние на класс. Учительнице следовало возвысить Федора в его глазах, а стало быть и в глазах всего класса, показать, что он способный ученик, что-то знает и может успешно учиться. Его воля, настойчивость приведет к успеху учебной деятельности.